Андрей Левонович Шляхов. Доктор Данилов в роддоме или мужикам тут не место. В конце концов, главное в жизни – это сама жизнь. Теодор Драйзер. Вы ликуете шумную толпой, он всегда и повсюду один. Вы идете обычной тропой, он к снегам недоступных вершин. Вы глубоких скорбей далеки, он не создан для мелких невзгод. Вы течение мутной реки, он источник нетронутых вод. Вы боитесь неравной борьбы, цель его, или на нем, или с ним. Вы минутного чувства рабы, он властитель над сердцем своим. Мира Лохвицкая. Глава первая. Эпидуральная анестезия. «Вы так и будете сидеть и ничего не делать», — услышал Данилов, еще не успев войти в родовой зал. «За что вообще я вам плачу?» Медсестра-анестезист Ира закатила глаза и вздохнула. Очередной скандалист, да еще договорной. Данилов ободряюще подмигнул ей и указал взглядом на часы, висевшие над входом. До конца дежурства оставалось 4 часа. Индивидуальный родильный бокс меньше обычного, общего, а в остальном такой же. Все в нем есть, и особенная кровать. Хочешь, поднимай ее с любой стороны, хочешь, складывай, хочешь, выдвигай поручни, чтобы получилось специальное кресло для родов, и столы, стационарный и передвижной, полные блестящих инструментов устрашающего вида, пока, впрочем, прикрытые полупрозрачной тканью, и 2 стеклянных медицинских шкафа с не менее специфическим содержимым, и еще один шкафик со стерильным нутром, и, наконец, пеленальный стол для новорожденных. Да не простой, с подогревом, и, не дай бог, пригодится передвижной аппарат искусственной вентиляции легких, сокращенно ИВЛ. Кроме того, холодильник для лекарств, стол с детскими весами, передвижной 4-рефлекторный светильник, 2 таза на подставках, 2 винтовых табурета, большой фиолетовый гимнастический мяч для мягких родов и 2 больших контейнера для медицинского мусора и для грязного белья. Удивительно гармонично все это размещалось в небольшом помещении. На потолке, помимо обычных светильников, бактерицидный кварцевый облучатель. Часы на стене над дверью, кондиционер у окна, все как обычно, чистые, белые, мерно гудящие или спокойно дожидающиеся своего часа. Спокойно? Как бы не так. В комнате резко пахло специфическим, непередаваемым и неповторимым запахом родового зала. Роженица, полная, рыхлая, с отечным лицом, стонала и приподнималась на кровати, а потом снова ложилась, тщетно пытаясь улечься поудобнее. Вокруг нее стояли 3. Заведующий родильным отделением доктор Юртаева, акушерка Пангина и незнакомый Данилову мужчина в медицинской шапочке, халате и бахилах поверх обычной одежды, кандидат в счастливые отцы. Именно его крики были слышны Данилову еще из-за двери. «Владимир Александрович!» Голос доктора Юртаевой слегка дрожал. «Необходимо решить вопрос об эпидуральной анестезии». Собственно, все уже было решено. Будущая мать заранее спросила акушера, тот не возражал, и Данилову предстояло попросту произвести манипуляцию. Конечно, только врач-анестезиолог мог решить, годится ли для конкретного человека конкретный вид обезболивания, но акушеры в 9-м роддоме – врачи грамотные, не случайные, можно сказать, врачи, и не станут дергать дежурного анестезиолога попусту. Раз позвали, значит, нет противопоказаний. Тем более, что заведующий отделение анестезиологии и реанимации обязательно осматривает всех платных пациентов, чтобы подобрать максимально подходящий вид обезболивания и вообще для порядка. В конце концов, за свои почти 70 тысяч рублей люди заслуживают того, чтобы вокруг них немного похлопотали. Самому Данилову претило деление пациентов на платных и бесплатных. Не как борцу за социальную справедливость, Данилов знал, что она недостижима, а как врачу, обязавшемуся внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. К тому же платные пациенты, особенно их родственники, досаждали персоналу роддома гораздо чаще и сильнее, чем бесплатные. В их отношении к докторам ясно читалось что-то вроде «я вам плачу, а вы мне должны». Деньги прекрасная и необходимая вещь, и Данилов считал, что их нужно уметь не только зарабатывать, но и правильно тратить, деликатно, с уважением к тому, чей труд ты оплачиваешь. Платные пациенты и их родственники по негласной внутрироддомной классификации делились на три категории – люди, клиенты и козлы беспросветные. Люди вели себя по-человечески. Претензии предъявляли обоснованные, попусту не скандалили, уважительно общались не только с докторами, но и со средним и младшим персоналом. Клиенты любили порассуждать о своей крутизне, козыряли связями чуть ли не с президентом страны, но границ не переходили и никого не оскорбляли. Так только тешили самолюбие. Клиентов в роддоме любили. Чтобы доказать свою крутизну, они часто благодарили персонал деньгами сверх уже уплаченному по контракту. Пустячок, а приятно. Козлы беспросветные, они же носители всех человеческих пороков, козыряли знанием действующего законодательства, к месту и не к месту, цитируя кодексы и законы. С персоналом козлы часто и совершенно безосновательно переходили на «ты», постоянно напоминали о сумме, уплаченной ими за услуги родильного дома, и никогда не упускали возможности дать совет доктору или акушерке. Именно профессиональный совет, касающийся ведения родов. Медицинские знания козлы беспросветные черпали на многочисленных интернет-форумах, бессмысленных и беспощадных, и, представься им такой случай, были бы рады получать любого корифея акушерства и гинекологии. К счастью, корифеи с козлами не общались, предоставляя это сомнительное удовольствие рядовым, хоть и незаурядным, врачам. Еще на скорой Данилов понял, что социальный статус человека далеко не всегда сказывается на характере его общения с окружающими. Попадались, хоть и редко, высокопоставленные чиновники и известные артисты, совершенно не кичившиеся своим положением. Встречались и работяги, ведущие себя так вызывающе, что только врачебная клятва мешала Данилову придушить их на месте голыми руками или хотя бы попытаться. «Все дело в комплексах», — утверждал Полянский. «Чем больше комплексов, тем хуже человек общается с себе подобными». Данилов с этим не спорил. Мужчина, муж роженицы, был явственный и однозначный козел. Неприятный расклад. Оттого и у врача голос дрожит, и хмурится обычно веселая Таня Подгина. «Обстановочка, ядрить ее за ногу, иначе и не скажешь. Роды — и так непростое дело, что для будущей матери, что для врачей, и незачем их нервировать». Данилов осмотрел стонущую женщину, поговорил с ней и ознакомился с историей родов, слушая комментарии Юртаевой и недовольное сопение мужа. Понятно было, отчего тут недоволен. Козлы не выносят, когда что-то происходит без их участия, особенно если они оплатили процесс. «Вот и пусть бы сопел молча», — подумал Данилов, зная, что это невозможно. За годы работы на скорой Данилов привык работать при зрителях, но роддом — совсем другое дело. Если в той, прошлой жизни, чересчур назойливого или откровенно хамоватого родственника можно было попросить заткнуться и не мешать бригаде работать, то поступать так с родственниками платных роженец было нельзя. Люди платили деньги и оттого чувствовали себя вправе вникать во все, что касалось их прямо или косвенно, а то и вовсе не касалось. Просьба замолчать и перестать мешать персоналу обернулась бы здесь серьезным скандалом. У женщины не было никаких противопоказаний к эпидуральной анестезии. Ни прыщей вместе предполагаемой пункции, ни пониженной свертываемости крови, ни неврологических заболеваний, ни предлежания плаценты. Закончив осмотр, Данилов подошел к раковине и начал тщательно мыть руки. При этом он говорил, обращаясь к обоим супругам сразу. «Суть эпидуральной анестезии заключается в том, что обезболивающий препарат вводится в непосредственной близости от нервных корешков, которые собирают болевые ощущения от промежности, матки и органов малого таза вообще, и передают их дальше, в головной мозг. Беря начало в спинном мозге, эти корешки проходят через плотную оболочку из соединительной ткани, защищающую спинной мозг, и выходят наружу из позвоночного столба в местах соединений позвонков. Пространство между стенками позвоночного канала и твердой оболочкой спинного мозга называется эпидуральным. Именно сюда, а не в спинной мозг, как думают некоторые, и вводится обезболивающий препарат. После проведения местного обезболивания я при помощи иглы введу тоненький катетер в это самое эпидуральное пространство, в области поясницы. Иглу уберу, а сам катетер закреплю у вас на спине. По нему будет медленно поступать обезболивающее. Вы не будете ощущать боль, хотя в то же время полностью останетесь в сознании. Это очень удобно как для вас, так и для нас. Большая часть этих подробностей была непонятна людям, далеким от медицины, но Данилов был уверен, что пациенты должны знать или хотя бы иметь представление о том, что он будет делать, как и для чего. Информированное согласие на эпидуральную анестезию, подписанное пациенткой, было уже вклеено в историю родов. Постарался заведующий отделением анестезиологии и реанимации, но Данилов всегда проговаривал вслух то, что считал нужным, особенно если в воздухе пахло конфликтом, чтобы не слушать потом «а нам не сказали» или «нас не предупредили». «Мы заплатили столько, что в первую очередь вы должны позаботиться о нашем удобстве», — перебил его муж, «а о своем в последнюю очередь». Выражение его лица, скрытого под марлевой повязкой, можно было судить по недружелюбному, колючему взгляду. «Все наши усилия в первую очередь направлены на благо наших пациентов», ответил Данилов ровным голосом, глядя прямо в глаза собеседнику, а затем протер руки тампоном, смоченным в спирте, и обратился к медсестре. «Ира, будьте любезны». Анестезист подвинула к доктору столик с инструментами, сняла с него стерильную салфетку покрывала и распечатала упаковку одноразовых перчаток. «Тряпье!» — хмыкнул муж роженицы, взглянув на салфетку. Стерильные салфетки и простыни и впрямь выглядят неаппетитно, совсем не как в кино, где все белье или снежно-белого, или пастельно-салатового цвета. В жизни же стерильные простыни серо-бурые и покрыты разномастными пятнами, этим они внешне отличаются от белых, нестерильных. Дело в том, что при стерилизации белье обрабатывается горячим паром, отчего ткань окисляется, темнеет и приобретает грязный вид, будучи при этом абсолютно чистой. Акушерка тем временем сняла с роженицы рубашку и помогла ей усесться на краю кровати, свесив ноги вниз, согнув спину, опустив голову и плечи и положив руки на колени. «Маша, тебе удобно?» — забеспокоился муж. «Беременной женщине в таком положении удобно быть не может», — вздохнул Данилов, надевая перчатки. «Но удобного положения для пункции еще не придумали». Доктор взял у Иры еще один тампон со спиртом и протер перчатки сверху, затем принял металлический зажим, похожий на ножницы с изогнутыми лезвиями. В них был зажат тампон, смоченный йодом. Данилов принялся тщательно обрабатывать место пункции, забирая широко вокруг. После йода обработал кожу 70-градусным спиртом, затем снова йодом и опять спиртом. Привычку к старому методу обеззараживания кожи Данилов приобрел во время интернатуры по анестезиологии и неукоснительно следовал ему, игнорируя новомодные асептики. «Как это не придумали?» — после непродолжительной паузы взбух муж. «А разве лежа пункцию не делают?» «Начитанный», — подумал Данилов с раздражением, переходящим в головную боль. «Ваша супруга имеет несколько избыточную массу тела», — стараясь говорить ровно и убедительно, начал Данилов. «Ввиду чего оптимальный доступ, страхующий от осложнений, возможен лишь в положении сидя. Но если вы настаиваете, то я могу сделать пункцию в положении лежа». «Мне нормально», — негромко сказала роженица в паузах между протяжными стонами. Врач и акушерка заботливо поддерживали ее с обеих сторон. «Значит, при проведении пункции в сидячем положении вы гарантируете нам отсутствие осложнений?» — посуровил муж. «Я вас правильно понял, доктор?» «Вот кретин!» — мысленно выругался Данилов. «Накаркает!» Вслух же он спросил, стараясь придать своему голосу побольше мягкости. «Можно я буду работать молча?» «Извините, но я так привык. Разговоры мешают мне сосредоточиться». «Игорь!» Роженица попыталась обернуться к мужу, но ей не дали этого сделать. «Никаких движений!» — строго сказал Данилов. «Сидите, как сидели, только согнитесь побольше. Сейчас я произведу местное обезболивание, которое может вызвать кратковременное чувство жжения или распирания. Это быстро пройдет, не волнуйтесь. Вы меня поняли?» «Да, очень хорошо. Начинаем». Данилов уселся на табурет рядом с кроватью, получил от Иры шприц с раствором лидокаина и начал обкалывать место пункции. Встревоженный козел встал у него за спиной и шепотом поинтересовался у Иры. «Что за препарат?» «Лидокаин», — также тихо ответила Ира. «Как он тут еще на камеру весь процесс не снимает», — подумал Данилов. «Но диктофон у него в кармане точно есть, к гадалке не ходи». Покончив с местным обезболиванием, Данилов подождал немного, чтобы подействовал лидокаин, а затем вооружился шприцем со специальной иглой для пункции, длинной и толстой. В шприце был физраствор. Данилов ввел иглу между позвонками и, осторожно, не торопясь, продвинул ее вперед до тех пор, пока игла не перестала встречать сопротивление. Ощущение провала означало, что игла оказалась в эпидуральном пространстве.